Питер Гелдерлоус. Тюрьма. В современном мире полагают, что тюрьма занимается исправлением преступников. Должен же ведь нарушитель закона, нанесший вред обществу, быть как-то наказан и направлен на путь истинный. Однако, исходя из своего опыта, могу сказать, что единственное, чему учит тюрьма, это подчинение, а исправленным считается тот, кто и на свободе чувствует себя как за решеткой. Государство использует тюрьму как механизм постоянного давления на недовольных тем, что правительство и корпорации тратят наши общие ресурсы. Кто-то возразит, что тюрьма представляет реальную угрозу лишь для тех, кто нарушает закон. Но ведь действуя в рамках закона, кардинальных изменений в стране не добьешься. Выборы – это естественный отбор среди элит, где побеждает кандидат с наиболее убедительной популистской риторикой. Такая демократия по душе лишь тем, кто не ждет от правительства ничего, кроме поправок в закон о ношении оружия или изменений в стандартах об ответственности бизнеса, для принятия которых могут понадобиться тысячи часов волонтерской работы и сотни тысяч долларов пожертвований, а основную выгоду в итоге извлекут толстосумы и власть имущие. Однако же, если нашей задачей является построение общества, в котором человек и проблемы окружающей среды стоят выше макиавеллистской идеи государства и интересов корпораций, нам не повезло. Государство не станет защищать наши интересы. Согласия управляемых не существует. Мы рождаемся гражданами, а правительство возникло без нашей инициативы или участия. Фактически, государство отлично функционирует и без нас. Если нам только и остается, что смириться, то речь идет не о консенсусе, а о подчинении. Но ведь свобода слова для того и существует, чтобы влиять на общество, возразит воображаемый оппонент. Я предпочту промолчать о пренебрежительном отношении государства к свободе слова и лучше поделюсь некоторыми наблюдениями, сделанными мной во время заключения. В тюрьме строгого режима у меня было больше свободы слова, чем в тюрьме с минимальным уровнем изоляции. Я мог открыто критиковать кого угодно и даже ругаться с охранниками. Вытворять подобное по отношению к полиции и другим представителям власти на свободе намного сложнее. Все это сводится к тому, что никакие слова не могут обрушить стены, защищающие власть. В камере одиночки можно кричать что угодно. Однако, чем ближе окончание срока, тем больше причин вести себя смирно. Так администрация, смягчая условия содержания заключенных, приучает их молчать. А те, кто ходит на свободе, хотя уместнее было бы назвать их наименее ограниченными в своей свободе, не ропщут. Они убеждены, что сохраняют свое положение, пока демонстрируют лояльность по отношению к существующему порядку. Конечно, борьба с инакомыслием не единственное назначение тюрьмы, а в США, например, оно и вовсе второстепенно. Среди американцев чрезвычайно мал процент инакомыслящих. Пока у среднего класса есть возможность покупать хорошие автомобили и дешевый бензин, нематериальные блага вроде свободы никого не интересуют. Среди моих знакомых фашизму и тоталитаризму наиболее склонны те, кто наиболее увлечен потреблением. Американцы клюют на все, будь то ложь пошлейшего из политиков или очередное дешевое пластиковое дерьмо из Walmart. На тех же принципах держится миф о том, что тюрьмы созданы для блага общества. Для чего на самом деле нужны тюрьмы в США, так это для ущемления прав черных, латиносов и представителей коренных народов. Последних сажают в таких количествах, что нередко представители той или иной возрастной группы за решеткой оказываются больше, чем на свободе. Притом иногда сажают за такие не столь серьезные проступки, как, например, хранение наркотиков, за что в США вполне можно схлопотать пожизненное заключение. Тюрьмы также обеспечивают государственные организации и военные предприятия дешевой рабочей силой, с оплатой менее чем в доллар за час. А ведь этого зачастую недостаточно даже для того, чтобы покрыть расходы на жизнь в тюрьме. Фактически в конституционной поправке, запрещающей рабство, сознательно оставлена лазейка, позволяющая использовать принудительный труд в местах лишения свободы. Рано или поздно мировое сообщество, считающее себя цивилизованным, научится жить и взаимодействовать на более сложном уровне, чем дрессированные собаки, реагирующие лишь на немедленные вознаграждения и наказания, на уровне, достаточном для рождения всеобщей солидарности и поддержки, столь необходимых миллионам людей, чьи жизни в настоящее время постепенно съедаются в мировых тюрьмах. Мир за решеткой. Как растет американская тюрьма? Этот текст был написан Питером Гелдерлоусом и Патриком Линкольном на основании проведенных в университетах Восточного побережья в 2004-2006 годах семинаров о пенитенциарной системе. Что такое тюрьма? На этот вопрос у каждого человека, вероятно, будет свой ответ. На ассоциативном уровне наверняка возникнут такие слова, как грязь, страх, плохая еда, колючая проволока, насилие и другие, связанные с представлением об условиях содержания в тюрьме. Преступность, наказание и другие общие места в ответах иллюстрируют всю узость нашего восприятия. Мы видим в тюрьме лишь общественную реакцию на преступление. При этом многие никогда не задумываются, чем является тюрьма для заключенного и для всего общества в целом. В первую очередь это социальный институт, известный своей непрозрачностью. Тюрьмы, как правило, расположены в сельской местности, вдали от людей. Та же сама архитектура, внушительные ряды колючей проволоки, заборы, узкие окна подчеркивают ее изолированность. При всем том внимании, которое уделяется криминальным историям в СМИ, личности самих преступников никому не интересны и не нужны. Наш долг перед собой и теми, кто находится по другую сторону тюремной стены, преодолеть все условности и получить полноценное представление об этом таинственном заведении. Тюрьма в средствах массовой информации. СМИ, телевидение, радио, журналы, газеты играют первостепенную роль в формировании нашего мнения о реальности, в которой мы живем. Если в действительности преступность идет на спад, но СМИ при этом упоминают о ней чаще обычного, то люди начинают чувствовать себя менее защищенными. Что же происходит, когда внимание фокусируется на преступности, но отнюдь не на самих заключенных, не на тюрьмах и, главное, не на причинах возникновения преступности? Разумеется, о тюрьмах все-таки говорят, но несравнимо меньше, чем о преступности. Во-первых, не существует хоть какого-нибудь института описания тюремной системы в целом. Приведем пример. Тюремно-промышленный комплекс – термин, широко распространенный среди специалистов, занимающихся анализом структуры и функционирования пенитенциарной системы. Несколько лет назад он был использован в заголовке одного из материалов весьма популярного издания Atlantic Monthly. При этом поисковик AltaVista по запросу словосочетания Prison Industrial Complex, тюремно-промышленный комплекс, по изданиям Fox News, CNN и New York Times никаких результатов не выдал. С другой стороны, поиск в СМИ новостей по запросу «тюрьма» дает большее количество результатов. Как правило, попадаются новости двух разновидностей – о какой-нибудь знаменитости, угодившей за решетку, или злоупотреблениях тюремщиков в других странах. После того, как была обнародована информация о пытках подведомственных США тюрьмах за рубежом, американским СМИ пришлось-таки заговорить об этом исключительно для смягчения нависшей над государством опасности. При этом они не только уклонились от раскрытия факта систематичности пыток, но и от самого факта пыток в принципе, чего не преминули бы сделать, если бы речь шла о кубинских или африканских тюрьмах. Они даже не объяснили, насколько связана тюремная система США с контролируемыми ими тюрьмами в других странах, хотя многие мучители в тюрьме Абу Грейб до отправки в Ирак служили тюремными охранниками и чиновниками у себя на родине. До тех пор, пока страх, навязанный медиа, заставляет нас ненавидеть преступников, мы не начнем относиться к ним как к равным, кроме, пожалуй, знаменитостей, которым мы, как правило, сочувствуем. Насилие в тюрьме – это что-то происходящее где-то там, далеко, и к нам никакого отношения не имеющее. Дискуссии о тюрьмах в СМИ обычно сводятся к вопросам вроде «не слишком ли мы балуем заключенных?». Рассказывая о несчастных знаменитостях под домашним арестом или в тюрьмах общего режима, СМИ представляют пребывание за решеткой как приятную прогулку или посещение загородного клуба. Тюремное насилие редко попадает в заголовки газет. Журналистские расследования останавливаются самое большее на отдельных случаях. Если в работе местной тюремной системы существуют темные места, узнать об этом людям неоткуда. В то же время о человеке, который был освобожден условно-досрочно и после этого совершил убийство, поисковик AltaVista находит 920 отдельных статей за 2004 год. В подавляющем большинстве из них речь идет о том, что система правосудия проявила излишнюю мягкость, приняв такое решение. При этом поисковик за указанный период по словосочетанию «обязательно низший предел наказания» дает всего 17 результатов. Подразумеваются нормы, определяющие минимальные сроки, руководствуясь которыми судьи выносят приговоры за десятки лет заключения даже за ненасильственные преступления, несмотря на смягчающие обстоятельства. За этот же период, например, не было ни одной публикации о людях, которых заперли на 12 лет за торговлю марихуаной. В результате внимание общественности приковано не к государственной политике, определяющей сроки наказания, а к одному частному случаю. Так люди начинают верить в необходимость ужесточения наказаний для заключенных, не представляя, насколько эти наказания и без того суровы. Кроме информационных СМИ, существуют медиа развлекательного характера, которые также уделяют немало внимания системе правосудия. Из одной местной газеты мы узнали, что на региональном канале программам о полиции, судах, преступниках и тюрьмах было уделено 23 часа в сутки. Практически все эти шоу оправдывали или восхваляли правоохранительные органы, но ни в одном из них не говорилось о том, каково быть заключенным или человеком, которого объявили преступником. Важно помнить, что каждый из нас наверняка хоть раз в своей жизни совершил правонарушение, но при этом никто из нас не считает себя преступником. В новейшей истории США портрет заключенного на обложке крупного новостного журнала был размещен лишь однажды. Это был была Марта Стюарт. Остальные тысячи заключенных такой почести удостоены не были. Дегуманизация заключенных и прославление тех, кто запер их в тюрьмах, навязывание страха преступности, отсутствие понимания ее природы, уверенность в необходимости наказания без рассмотрения последствий – все это навязывает нам СМИ, помогая государству поддерживать ситуацию, в рамках которой множество людей становятся жертвами системы.